Глава 20. «А твой найденыш не говорит всей правды», — появляется перед глазами Аяра. «Что за несносный фамильяр? Вечно пропадает где-то и появляется, когда хочет, а не когда нужна. Вот уж наградили помощницей, и не отвяжешься уже». «Кто это?» — удивленно спрашивает Бэр, устремив взгляд мне за спину. «Кого еще он там увидел?» «По-моему, события за последние дни и так выше крыши». «Где?» — поворачиваюсь я и ничего не вижу. «Слава богам!» — я облегченно перевожу дух. «Перед тобой стоит огненно-рыжая лисица», — показывает на Аяру Бэр. «Ты что, не видишь сполохи огня вокруг зверя? Откуда он?» Я лишаюсь дара речи. «Он что, видит Аяру? Как так может быть? Она же не показывается. Другие люди не могут видеть фамильяров». «Ты что, ее тоже видишь?» — удивленно спрашиваю я, а Бэр раздраженно отвечает. «Я же про нее и спрашиваю тебя». «Этого просто не может быть!» — шепчу я про себя. «Может, он меня еще и слышит?» — спрашивает Аяра. Я смотрю на Бэра, он молчит в ожидании ответа. «Значит, не слышит». «Как так может быть?» — паникую я, задавая мысленно ей вопрос. «Аяра, отвечай!» Я говорю так, словно моя бедная лисичка виновата, что ее видит другой человек. За все время службы Аяру не видел никто, даже наставница. После того, как фамильяр по наследству перешел ко мне, Жанет лишилась возможности его видеть. «Тогда как так получается, что Аяру видит Бэр?» «Не знаю», — отвечает лисичка. «Ни разу с таким не сталкивалась. Гримуар тебе в помощь». «Валерий, ау, я здесь», — машет рукой перед лицом моим Бэр. «Я спрашиваю, что за лисичка вертится возле тебя?» Тяжело вздыхаю. «Не люблю, когда мои тайны становятся явными». «Это мой фамильяр», — нехотя отвечаю я. «Он же не отстанет, пока я не расскажу ему правды». «Фамильяра может видеть только хозяин». Бэр выглядит не менее ошеломленным, чем я. «Но тогда как я ее вижу?» «Не знаю», — развожу я руками. «Давай уже войдем в избу и отдохнем. Я с ног валюсь от усталости». Бэр кивает, быстрыми шагами направляясь к избушке. «Вот такие дела, Аяра», — развожу я руками. «Он сказал, что я его истинная пара». «Шустрый какой!» — злится она на Бэра. «Истинная пара! Из чего удумал?» «Бэр все же лучше, чем эта сволочь Арс». «Лучше!» — соглашается Аяра. «Но это не значит, что, сбежав от одного жениха, тут же нужно вляпаться в другого». Я сдержанно хихикаю. «Послушай, ты так говоришь, будто я в говно наступила». «Ты слишком доверчива, Валерий. Жизнь в княжьем тереме не пошла тебе на пользу. Ты как будто не понимаешь, что тебя могут обманывать». «Бэр меня обманывает?» Заходится сердце, становится трудно дышать. «Нет, он не может так поступить». «Может, не может. Что ты как маленькая?» Злится фамильяр. «Он явно от тебя что-то скрывает. Стоило выйти за пределы терема, и ты тут же нашла...» «Ты его не знаешь. У меня острая потребность оправдать Бэра. Он не такой, как все. Он другой. Нежный, ласковый. Я как будто знаю его всю жизнь». «Конечно, он не такой, как все», — язвит Яара. «Все люди, а он оборотень». «И что теперь? Он недостоин любви?» — горячусь я. «Ого! Тревожный звоночек. Ты уже о любви заговорила?» «Я лишь говорю, что даже если он оборотень, то тоже достоин, чтобы его любили». «Достоин, конечно, но только не ты». «Почему это?» «Потому что», — злится Аяра, «найди, пожалуйста, в гримуаре информацию об истинных парах. Когда почитаешь, тогда и поговорим». «Ты же сказала, что ничего о них не знаешь», — подозреваю подвох я. «Не знаю», — соглашается она. «Вот почитаешь, тогда и узнаем». Фамильяр доводит меня до того, что руки начинают трястись мелкой дрожью. Что такого страшного может быть в истинных парах? Все же Аяра что-то знает, раз так настаивает, чтобы я прочитала о них. Призываю гримуар. Лихорадочно ищу в оглавлении истинные пары. «Валерий, ты, кажется, хотела пойти в дом и отдохнуть», — выходит на крыльцо Бер. «А сама застряла с фамильяром во дворе, еще и книгу листаешь. Это надолго?» «Не жди меня, ложись спать. Тебе надо восстанавливать силы». «А тебе не надо? Ты сколько за последние сутки магичила? Да тебе больше, чем мне, требуется отдых». «Я приду, как только кое-что выясню». Бэр раздраженно пожимает плечами и скрывается за дверью. Так, вот они, истинные пары. Гримуар любезно открывается на нужной странице. Связь истинных пар – это древняя магическая связь, которая объединяет двоих людей, предназначенных друг другу самой судьбой. Это глубокая нерушимая связь на духовном уровне, которая проявляется в различных знаках и символах. Одним из главных знаков истинности является появление особой метки на коже одного или обоих партнеров. Эта метка может иметь разнообразные формы и оттенки, но всегда несет в себе уникальный индивидуальный рисунок. Как правило, она появляется в тот момент, когда истинные партнеры впервые встречаются или осознают свою связь. Чаще всего при максимальной духовной и физической близости. Метка истинности – это не просто красивый узор, но и своеобразная печать союза двух душ. Она – доказательство неразрывной связи между парой и служит гарантией их принадлежности друг другу. Эта метка не поддается изменению или сокрытию, она всегда будет проявляться на коже партнеров. Помимо метки, связь истинных пар может проявиться и другими способами. Например, партнеры могут чувствовать эмоциональную и ментальную близость, даже находясь на расстоянии. Они способны ощущать состояние друг друга, предугадать желания и потребности. Кроме того, истинные пары зачастую демонстрируют схожие черты характера, интересы и жизненные ценности. Связь истинных пар является уникальным и редким явлением. Она дарует партнерам ощущение глубокого единства, защищенности и принятия. Такие пары, как правило, отличаются гармоничными и крепкими отношениями, основанными на взаимном доверии, уважении и любви. Получается, что разорвать ее не получится. И Бер не лгал насчет истинности. Это пятно появилось после встречи с ним, а более-менее различимые формы приобрело после поцелуя. Все не так уж и плохо. Написано же, что любовь, доверие, гармония в обычных парах, основанных на любви, и того не бывает. Мало ли что говорит Аяра. Раз моя судьба Бер, то я должна ему помочь избавиться от проклятия. А примет ли оборотня в качестве зятя мой отец? Уже не важно, ему придется смириться. Вот только вряд ли с этим смирится мой жених.